Пятница, 20 июня, 19:00, Управление полиции, Гамбург. Коллеги Анны Вольф были приучены к тому, что она одевается нестандартно и кокетливо. Но теперь ее встретили хором ахов и насмешливыми аплодисментами. Девушка пришла в очень коротком платье с открытой спиной. Пауль Линдеман насупился. Ему не нравился ее проститутский вид. «Приманка на крючке», — сказала Мария с веселой улыбкой. «Пора забрасывать удочку». Крохотный передатчик и микрофон укрыли в бюстгальтере без бретелек. Ребята из технического отдела уже проверили работу аппаратуры. Маскировка была идеальной. При таком количестве открытого тела мало кому придет в голову мысль о жучке. «Ладно», — сказал Фабель, — «давайте еще раз пройдемся по плану». Анна Вольф исправно повторила детали предстоящей операции и закончила главным. «Мой сигнал SOS — фраза «что-то мне нехорошо». Если я скажу «что-то мне нехорошо», значит, дело плохо, и меня нужно срочно выручать». Она специально выбрала эти слова после долгого обдумывания. Фразу «что-то мне нехорошо» можно произнести внезапно и практически в любом контексте. «А вы, шеф, не хотите поучаствовать?» — спросила Анна. «Нет, это ваша с Линдеманом операция, вы справитесь. Удачи!» «Спасибо!» Однако позже, оставшись с Вернером в кабинете наедине, Фабель сказал: «Ладно. Как и договорились, следите за происходящим и подстраховывайте, но издалека, чтобы наших детишек не обидеть. Не хочу, чтобы Анна и Пауль думали, будто я им не доверяю. Если понадобится, звоните в любое время, я не отключу сотовый на ночь». «Хорошо, Иэн. Спасибо, Вернер. У меня на душе спокойнее, когда за операцией присматривает человек с вашим опытом и смекалкой». Вернер Мейер польщенно улыбнулся. «Не волнуйтесь, шеф, мы Анну в обиду не дадим».